Глава 32. В те времена. Алоизия во многом подтвердила подозрения Джессона, и все же в цепи доказательств по-прежнему недоставало многих важных звеньев. Он долго обдумывал рассказ Алоизии и взвешивал, чему можно верить, а чему нельзя. За обедом он сидел с отсутствующим видом, обмениваясь с Деборой малозначащими замечаниями. Вошел Ганс и объявил. Господин Раб сказал, что по всем признакам погода ухудшается, вот-вот пойдет снег, а после метели дорога до Вены станет непроезжей. Когда вы собираетесь возвращаться в Вену, господин Отис? Через неделю, две? Джессон резко поднял голову. Какое тебе до этого дело? Но ведь срок наших бумаг кончается в декабре. Они могут начать преследовать и меня, или даже арестовать. Не беспокойся, это моя забота. Но, господин Отис, путешествовать по таким дорогам зимой небезопасно. Мы и до Зальцбурга-то с трудом добрались. Тогда бери расчет. А мы найдем себе другого кучера, — отрезал Джессон. Такой оборот дела испугал Ганса больше, нежели перспектива опасного зимнего пути. «Разве я могу вас оставить, господин Отис?» — забеспокоился он. «Мое дело только предупредить вас о непогоде». Наутро Джессон сказал Деборе. «Мне бы хотелось еще раз поговорить с Констанцией». Но Алоизия предупреждала, что Констанция не должна знать о ее визите. «Неужели ты думаешь, она упустит возможность досадить сестре?» — рассмеялась Дебора. «Алоизия сама позаботится, чтобы Констанце стало известно о встрече. А Констанца не потерпит, чтобы за Алоизией осталось последнее слово. Вот увидишь». Джессон записал имена людей, с которыми ему еще предстояло встретиться. Констанца, Софи, Фредюнг, сестра Моцарта и, если они еще живы, Дейнер и Сальери. Джессон с Деборой начали с визита к доктору Фредюнгу, который на этот раз пришел к выводу, что причиной нездоровья господина Отиса было нервное расстройство. «Но прежде, доктор, вы подозревали отравление». «Это вы подозревали, господин Отис. Меня просто несколько смутили ваши симптомы. Вам нечего опасаться». «Кругом так много разговоров об итальянской болезни, что невольно начинаешь опасаться», — признался Джессон. «Я стал доктором по настоянию отца», — сказал Фрединг. «Мой отец, хоть и не был дворянином, сумел нажить себе состояние продажей съестных припасов архиепископу. Карьера торговца меня не привлекала. Я предпочел бы карьеру музыкант, но мне не улыбалось кланяться всем и каждому. Поэтому я окончил Гейдельбергский университет и стал доктором медицины. И хотя мне предлагали практику в Вене, которая и тогда являлась музыкальным и медицинским центром Европы, я предпочел остаться в Зальцбурге. Здесь спокойно, здоровый климат, и можно наслаждаться музыкой и другими искусствами. Правда, практики здесь мало, и мои обязанности не отнимают много времени, но я читаю, и особенно все то, что касается ядов, ведь нередко с их помощью менялся чуть ли не весь ход истории. «В разговоре со мной вы упомянули о мышьяке», — заметила Дебора. «Мышьяк — самый распространенный из ядов. Отравление мышьяком — нередкое явление. На вкус он почти неощутим. Мышьяк продают в аптеке, и его действие может быть замедленным либо быстрым, в зависимости от дозы. Его можно растворить в вине или подсыпать в пищу. А можно ли распознать отравление мышьяком? Это не так-то просто. Чтобы его распознать, необходим большой опыт. А бывают случаи, когда можно с уверенностью сказать, что давали мышьяк? Только после осмотра мертвого тела. Но и тут случаются ошибки. А когда нет тела, причину смерти и вовсе не разгадать. Значит, при отравлении мышьяком преступнику следует прежде всего избавиться от тела? Само собой разумеется. С тех пор, как скончался Моцарт, а тело его исчезло, ходят слухи, будто его отравили, возможно, с помощью водного раствора мышьяка, — сказал Фрединг. — Вот как? — А каково ваше мнение, доктор? — Какое тут может быть мнение? Нет тела, нет и улик. — Доктор, опишите, пожалуйста, опишите симптомы отравления мышьяком. — Колики, жажда, рвота, понос, головокружение, вздутие тела. «Некоторые из этих симптомов были и у меня», — невольно вздрогнув, спросил Джессон. «Лишь некоторые, не столь сильные». «Ну, а как выглядит тело, отравленного мышьяком?» «Господин Отис, вы затрагиваете опасную тему». «Вы можете мне доверять». «Это меня не беспокоит». Я всегда могу объяснить, что давал вам врачебный совет, как уберечься от отравления, но если у вас обнаружат какие-либо записи, то в свете некоторых обстоятельств их могут поставить вам в вину. Я постараюсь запомнить все, что вы скажете. Уж до памяти моей они не доберутся. Фрединг смахнул пыль со старого фолианта, открыл его и прочитал. Отравление мышьяком трудно распознаваемо и, тем не менее, широко распространено. Упоминания о нем можно найти в Библии, древней и новой истории и нередко даже в наши времена. В 1659 году неаполитанка по имени Тоффана изобрела водный раствор на основе мышьяка. Этот раствор в умеренном количестве жены давали своим мужьям, от которых желали избавиться, и он действовал так успешно, что мужское население Неаполя катастрофически сократилось, в результате чего Тоффана была взята под стражу. Но ее средство, известное под названием «Аква Тоффана», получило столь широкое распространение благодаря невозможности распознать его действие, что в XVIII веке оно считалось самым популярным ядом. Есть ли разница между тем, как выглядит человек, скончавшийся от акватофана, и от отравления чистым мышьяком? — допытывался Джессон. — В основном разницы нет. У умирающего вздутый живот, застывший взгляд. Ноги сначала тяжелеют, потом холодеют, немеют, теряют чувствительность, тело распухает и нередко покрывается нарывами. Если у Моцарта были все эти симптомы, то почему никто этим не заинтересовался? Эти симптомы весьма схожи с болезнью почек. Но разница все-таки есть. Симптомы почти одинаковы. И тем не менее, между почечной болезнью и отравлением чистым мышьяком или акватофана имеется одна существенная разница. Если бы Моцарт скончался от болезни почек, он не мог бы сочинять почти на смертном одре и задолго до конца потерял бы сознание. Если же причиной был яд, то смерть наступает без потери сознания почти внезапно. Но все, что я вам рассказал, должно остаться между нами. Я не нарушу обещания. Даже если вы его и нарушите, ничто не изменится. Поверят мне, а не вам. Но если вы совершенно уверены, я не могу даже с уверенностью сказать, чем были больны вы. У вас прекрасный вид. Может быть, вы просто съели несвежей пищи. Только и всего. Яд — вещь относительная, действующая на всех по-разному». «Но вы все-таки согласились ответить на наши вопросы, доктор», — сказала Дебора. «Потому что я сам часто задумывался над тем, не был ли Моцарт отравлен. Это не лишено вероятности. Но доказательства отсутствуют, поэтому никто не может ответить определенно на ваши вопросы».